Часть 9. История повторяется. Первый раз в виде трагедии, второй в виде фарса. Карл Маркс. Готовы к битве. «Крепче не надо», — выдохнула Савин, стиснув край стола и слыша, как Фрида за ее спиной пыхтит от натуги, зашнуровывая тесемки. Над камином было намалевано «Мы сожжем прошлое», а обои были изрублены топором, но в целом, думала Савин, ее тюремная камера могла оказаться гораздо хуже. Это было одно из дворцовых помещений, где какой-нибудь незначительный дворянчик, явившийся с визитом, мог бы тихо стареть, дожидаясь приема у его величества. И еще чуть-чуть, и комнату можно было бы принять за гардеробную светской дамы, если не считать прутьев, наскоро приделанных к оконным рамам, и ощущение еле сдерживаемого смертельного ужаса. Ей выдавали хорошую еду и чистое белье. Ей принесли пару ее детских кроваток, в которых Гарот и Арди блаженно посапывали, не подозревая об угрожающей им опасности. Ее снабдили всевозможными мылами и ароматическими маслами, порошками и румянами, париками и платьями, какие только могли понадобиться самой привередливой светской львице для выхода в свет. Ей даже вернули ее старых горничных, Фриду и Метелло, чтобы те помогли ей приготовиться. Это немного напомнило Савин благословенные времена, когда она была леди-губернаторшей, еще до того, как она предала короля, до Великой Перемены. Вот только Лизбет была мертва, а Зури сидела в тюрьме. Лицо Савин исказилось гримасой при этой мысли. Они пытали людей, подозреваемых в спекуляции мукой. Что же они сделают с предполагаемой колдуньей-людоедкой на службе у пророка? И Гаруна с Рабиком тоже забрали, а ведь они так преданно ей служили. И вот из-за своей преданности оказались в цепях. Это было безумие. Это было нелепо. Но в нынешнем климате безумие и нелепость могли очень быстро оказаться роковыми. Савин прикрыла глаза и судорожно вздохнула. Очень скоро ей придется отвечать на обвинения против нее самой, не менее безумные и нелепые, чем те, что предъявлялись Зури и ее братьям, а также на те, что были, увы, более чем правдой. Сперва она должна отстоять себя. Если ее сочтут виновной, она не поможет никому. «Это?» – спросила Метелла со своим сильным стирийским акцентом. Она держала наброшенное на руку платье, водопад светло-голубого сулджукского шелка, отделанного по обшлагам асприйскими кружевами и обшитого по подолу цветочным узором. Кажется, Савин заказывала его для выхода в театр, но так ни разу и не надела. Этот цвет всегда казался ей чересчур надуманным. Она махнула рукой. «Во имя судеб нет, конечно». Судья надеялась запудрить ей мозги хорошим обращением. Надеялась, что она расслабится, оказавшись среди привычных предметов роскоши, и появится на суде в своем прежнем образе, воплощении безжалостной, эксплуататорской, привилегированной элиты, которую Великая Перемена была призвана искоренить. Судья даже снабдила Савин драгоценностями. Превосходные серьги и очень неплохое рубиновое ожерелье, без сомнения полученное в виде взятки от жены какого-нибудь бывшего лорда в обмен на помилование, которого так и не случилось. Судья не миловала никого, даже за такие отличные рубины, как эти. Савин подцепила ожерелье пальцем и поднесла к свету, любуясь кроваво-красными отблесками. Потом положила обратно в коробку и решительно отодвинула. Скорее всего, судья отправит ее на цепную башню, но она полная дура, если считает, что Савин станет ей в этом помогать. «Дамы, я хочу чего-то очень простого. Чистота и скромность. Никаких украшений, никаких париков». Метелла расстроенно прищелкнула языком, хмуро разглядывая ежик собственных волос Савин, тусклых и коротко остриженных. «Никакого шелка, никаких...» Снаружи раздался удар, и Савин рывком повернулась к двери. Сделала неверный шаг к детям, прижав одну руку к ослабевшему животу, а другую протягивая к кроваткам. С практической точки зрения, даже не говоря о мучениях, которых ей стоило произвести их на свет, и необратимом ущербе, который они нанесли ее телу, она не видела от детей ничего, кроме невообразимых неудобств. Жующие соски, извергающие помет, убивающие сон чудовища, с которыми даже не поговорить. Тем не менее, она испытывала за них даже больший ужас, чем за саму себя. За дверью послышался смех. Новый удар, потом веселые голоса. Их журчание понемногу удалялось, пока не затихло. Ничего особенного. Просто сжигатели, занимающиеся своими сжигательскими делами. Савин заставила свою панику утихнуть, заставила себя опустить руки. Потом в удивлении обернулась, услышав громкий всхлип. Лицо Фриды было искажено гримасой, ее плечи тряслись. «Что такое?» – требовательно спросила Савин. Если уж кто-то и должен был плакать, то она полагала, что право первенства должно принадлежать ей. Она почти не спала с тех пор, как ее арестовали. Кажется, только беспощадно зашнурованный корсет держал ее в выпрямленном положении. «Когда все это случилось? В смысле, великая перемена?» Нижняя губа Фриды затряслась, потом слова полились потоком. «Я думала, будто это что-то хорошее. И сперва ведь так и было, всеобщая свобода и все такое, и все ходили такие счастливые, но потом...» Она устремила взгляд в угол, ее глаза наполнились слезами. «Потом, во имя судеб, госпожа, простите меня!» Первым побуждением Савин было дать ей пощечину. Будет везением, если сама она доживет до заката, так что ей не особенно хотелось провести оставшиеся часы, утешая свою горничную. Как же ей не хватало Зури. Та-то никогда не плакала, даже когда ее тащили прочь в намордники. «Но мы должны работать с теми орудиями, которые у нас есть», как любил повторять ее отец. Подавив свой гнев, она мягко положила руку Фриде на плечо. «Мне не за что тебя прощать», — сказала она, сделав над собой усилие. «Возможно, из этого и могло выйти что-то хорошее. Должно было выйти. И я больше не госпожа, просто гражданка. Именно это я и хочу, чтобы люди во мне увидели». Фрида шмыгнула носом, втягивая слезы, и подняла пудреницу. «Давайте я припудрю ваш шрам». «Ни в коем случае», — отозвалась Савин, глядясь в зеркало. Кривой и розовый он пересекал ее лоб и скрывался в коротко остриженных волосах. «Достань румяна. Надо его немного выделить. Пусть они видят, что я знаю, что такое боль. Мы больше не имеем ничего общего с Савин Данглоктой, наводившей ужас на светские салоны, понимаешь? Пускай они судят любимицу трущоб». «Это?» — спросила Метелла, поднимая одно из ее платьев для кормления. Простое и белое. «Превосходно!» Тяжелый стук в дверь вызвал у нее новый прилив тошнотворного ужаса. «Гоннар Броуд!» — донесся снаружи грубый голос. «Сказать ему, что вы одеваетесь?» — прошептала Фрида. Савин снова прижала руку к животу, снова задушила свой страх. Преимущество встречи со смертью состоит в том, что соображения приличий перестают играть такую уж важную роль. Она ответила, повысив голос, чтобы ее было слышно за дверью. «Когда Гуннар Броуд спас мою жизнь в Вальбеке, Фрида, меня полуголую преследовала разъяренная толпа. Сомневаюсь, что вид моей нижней юбки его шокирует. К тому же у него все равно есть ключ». Дверная ручка повернулась, дверь распахнулась, и на пороге возник Броуд. Огромный, в доспехах, с красными глазами. Он тяжело шагнул в комнату. Бросил хмурый взгляд на детей. Бросил хмурый взгляд на Фриду. Та съежилась за туалетным столиком. Бросил хмурый взгляд на Савин. Он выглядел больным, пьяным, разъяренным и сентиментальным одновременно. Самый настоящий сжигатель. Словно он не мог решить, просить у нее прощения или ударить ее кулаком в лицо. «Вам остался один час», — проговорил он, поворачиваясь обратно к двери. «Благодарю за напоминание. Кстати, у меня для тебя кое-что есть». Савин протянула ему листок сложенной бумаги. «От Лидди». Его безжизненное лицо дернулось при звуке этого имени. «Лидди не умеет писать». «Я думаю, что это написала Май. Оно пришло с почтой от матери Лео». Броуд подвигал челюстью, не сводя с письма налитых кровью глаз. Его рука, протянутая к нему, застыла на полдороги. «Что там написано?» «Не говори глупостей, Гуннар. Я не читаю писем, адресованных не мне. Право слово, ты еще скажи, что Зури действительно ест людей». Она небрежно вложила письмо в его ладонь и повернулась обратно к своей пудренице, но продолжала следить за ним в зеркале. Несколько долгих мгновений он стоял, уставившись на листок бумаги в своей руке. Потом очень медленно подошел к двери, переступил порог и очень медленно затворил ее за собой. Савин стиснула зубы и сжала дрожащий кулак. Может быть, ей и суждено полететь с цепной башни. Видят судьбы, все шансы были против нее, но она не дастся без борьбы. Фрида склонилась над одной из кроваток, нежно воркуя с Городом. «Хотите, чтобы я присмотрела за детьми?» На ее глаза уже снова наворачивались слезы. «В смысле? Пока вы будете в суде?» Возможно, тебе придется присматривать за ними...» У Савин внезапно пропал голос, и ей пришлось прочистить горло. «После того, как мне вынесут приговор». Лучше было сказать так, чем если. Она не осмеливалась сказать «если». «Но пока этого не случится, в суде, на скамье подсудимых, они будут со мной». Это был не суд. Это было представление. А уж Савин-то знала, как устроить хорошее представление. Никто не знал это лучше нее. Адуя скрывалась за возвышением, но огромное облако висящего над ней дыма было видно за несколько миль. «Горны по-прежнему горят», — заметил Юранд. «Как ни пытайся, а прогресс не остановить», — пробормотал Лео. Маршал Форест прищурился, глядя на солнце, от которого наконец-то исходило настоящее тепло. Кажется, впервые за много месяцев. «Мне не нравится идея маршировать вот так, на открытой местности». «Если это можно назвать маршировкой». Барабаны отбивали ритм в удвоенном темпе, но деморализованные остатки народной армии и выбившиеся из сил остатки дивизии Кронпринца все равно едва тащились. Они давно уже не шли стройными рядами, превратившись в шаркающую ногами толпу. Флаги обвисли, флагштоки клонились в разные стороны. Они оставляли позади себя полосу распаханной грязи и набросанного мусора. Гигантский слизень, а не армия, из последних сил ползущий через мокрый ландшафт. «Они совсем не кажутся готовыми к битве». «Они и не готовы», — отозвался Гловард. «Мы потеряли больше людей дезертирами, чем потеряли бы в сражении». Лео бросил взгляд в сторону нескольких хорошо вымуштрованных подразделений кавалерии в темных мундирах, возглавлявших колонну. «По крайней мере, на инглийцев мы можем полагаться». «Они будут с тобой до смерти», — заверил Юранд. Гловард хлопнул Лео тяжелой ручищей по плечу. «Так же, как и мы». На какой-то счастливый момент все было совсем как в старые добрые времена. Форест глядел в сторону дымного пятна в небе, придирчиво оправляя свои обтрепанные обшлага. «Они не могут не знать о нашем приближении». «Они считают, что мы убиваем друг друга за много миль отсюда», — отозвался Лео. «А инспектор Туэфель следит за тем, чтобы народный инспекторат ничего не разнюхал на этот счет». «Вы ей доверяете?» — спросил Форест. «Нет», — ответил Лео. «Но доверие — плохое основание для Альянса. Я выяснил на собственной шкуре, насколько чертовски эффективна эта женщина». «Пусть даже так. Невозможно держать несколько тысяч солдат в секрете, по крайней мере, надолго». «А это еще кто?» Гловард пришпорил коня и выехал впереди Лео, держа руку на рукояти меча. Пара форестовых разведчиков ввели в поводу растрепанную лошадь, на которой сидел взъерошенный пленник со связанными за спиной руками. «Вот, лорд-маршал, поймали этого типчика на дороге!» — доложил один из разведчиков. «Поймали!» — взвизгнул пленник. «Черт побери, я сам пытался вас найти! У меня послание от капрала Танни!» Форест широко улыбнулся. «Этого типчика зовут Желток, и как это ни прискорбно, но он на нашей стороне. Развяжите его». Как только его руки освободились, Желток неловко отсалютовал. «Лорд Брок, мне необходимо поговорить с вами. Я хотел сказать, вы ведь теперь снова лорды, верно? Или давай выкладывай», — потребовал Лео. «Речь о вашей жене. Она, ну, в общем, нелегко об этом говорить. Говори как есть. Ее арестовали. Судья отдала ее под суд, обвинив в спекуляциях, измене и...» Желток сглотнул. «В общем, там упоминался инцест». Молчание. Позади них продолжали бить барабаны, топали сапоги, слышался лязг оружия. Лео не знал, что он должен чувствовать. Каких чувств от него ожидали? Он сжал здоровую руку в кулак. «Когда это произошло?» «Сегодня. На суде будет присутствовать король. Да что я, полгорода будет там. Говорят, это будет самая зрелищная казнь с тех пор, как Ризинау полетел с башни. Ну, то есть...» «Мы успеем», — проговорил Юранд. «Не беспокойся, мы подойдем вовремя». «Конечно», — буркнул Лео. Новости, конечно же, были ужасны. Его жена в опасности. Его дети. Он постарался, чтобы все видели, как глубоко он это переживает. Ужасные новости. Но вместе с тем он не мог не видеть и положительную сторону. Сжигатели будут отвлечены. Возможно, это даст им удобный шанс. Форест подъехал ближе. «Послушайте, молодой лев, я глубоко вам сочувствую. Но вы не должны позволять чувствам вмешиваться в ваши решения. На первом месте должна стоять безопасность Его Величества». «Он тоже будет в народном суде. Будем спасать обоих одновременно». Юранд, нахмурясь, поглядел в сторону их падающего с ног воинства. «Мы не спасем никого, если будем так тащиться». «Согласен», — сказал Форест. «Если я что-то и понял под Стоффенбеком», — сказал Лео, «так это то, что ничего хорошего нельзя сделать с плохими людьми. Лорд-маршал, я предлагаю вам выбрать 200 человек, которым вы полностью доверяете, с лучшим вооружением и на лучших конях, самых верных. Когда мы прорвемся через стену Арнольда...» «Если мы прорвемся». «Когда мы прорвемся, Гловард и ваши офицеры распределят остальных по территории города. Займите все ворота, причалы, мосты, площади и перекрестки. Полностью заблокируйте город ради его собственной безопасности. Я с лучшими из своих и ваших людей ударю прямиком по Агрионту и захвачу южные ворота. Мы освободим короля, прежде чем они узнают о нашем нападении». Форест угрюмо кивнул. «И заодно вашу жену». Лео нахмурился, глядя на огромную дымную завесу над горизонтом. Кажется, уже можно было разглядеть самые высокие из адуанских башен. Тонкие, словно булавки, они выглядывали из травы на гребне возвышенности. Дом делателя, самые высокие из фабричных труб. Возможно, даже верхушку цепной башни. И заодно мою жену. Савин бы поняла. В конце концов, она всегда любила рискованные игры. «Крепче не надо!» – пискнул Горст. Вик закрепила ремень пряжкой и стукнула кулаком по задней пластине его доспеха. Это казалось уместным жестом, когда помогаешь мужчине надевать доспехи. Не то чтобы она много знала о таких вещах. Помогать мужчинам надевать и снимать одежду. Многие годы она занималась этим гораздо меньше, чем ей хотелось бы. «Брок с Форестом уже в пути», – сказала она. «Но успеют ли они вовремя?» Вик могла только пожать плечами. Она понятия не имела, сколько времени у них уйдет, чтобы добраться до города, или какое сопротивление они встретят, когда дойдут, или сколько продлится судебное заседание. Слишком много неопределенностей, и ни на одну она никак не может повлиять. Горст рассовывал по ножнам свои отполированные до блеска клинки, а она тем временем отодвинула доску для игры в квадраты, расстелила карту и принялась разглядывать, словно на ней мог внезапно обнаружиться какой-то ответ, начертанные невидимыми чернилами. «Я подкупила стражу у всех ворот в стене Казамира и стене Арнольда. Если повезет, наши друзья смогут пройти, не встретив препятствий. Но с воротами Агрионта у нас проблема». Она постучала пальцем по южным воротам цитадели. Как всегда, самое слабое место в плане, и без того слабым. «Сжигатели взорвали несколько кусков стены. Недостаточно, чтобы это могло нам помочь. Тем не менее, судья поставила своих самых преданных людей охранять этот участок. Подкупать их слишком рискованно. Эти параноидальные ублюдки сняли с петель все ворота, но опускные решетки остались. Если они ими воспользуются, наши друзья окажутся в тупике. Могут уйти дни, прежде чем они прорвутся внутрь. Если вообще прорвутся». «А значит...» «А значит, мы должны захватить караульное помещение над вратной башней, где находится опускной механизм». «Мы?» «Ну да, мы с вами. Я запудрю стражникам мозги какой-нибудь историей насчет сомнений в их лояльности и попробую удалить из помещения хотя бы пару из них. Потом мы разберемся с остальными. Забаррикадируем дверь и будем удерживать помещение до тех пор, пока не появится кавалерия молодого льва». Горст медленно кивнул. Он не сказал, считает ли этот план хорошим или плохим. Этого и не требовалось. Вик и так знала, что план ужасен, просто ей не приходило в голову ничего лучшего. «Нужно правильно выбрать время», – пробормотал он, беря со стола разложенные в аккуратном порядке различные виды оружия и рассовывая их по многочисленным кармашкам, чехлам и потайным местам. «Придем слишком поздно, они будут наготове, и нам не удастся захватить комнату. А слишком рано, даже если мы захватим комнату, мы можем ее не удержать до того момента, как появится Брок». Горст немного подумал. «И мы, скорее всего, уже будем мертвы», — добавил он. Горст, снова выбривший голову, с тихим шелестом провел ладонью по серебристой щетине. «Сколько там людей?» «Стандартный расчет», — Вика облизнула губы. 8 человек». Горст никак не прокомментировал эту информацию. Скорее всего, он бы не дрогнул, даже если бы она сказала 1000. «Для вас это много?» — спросила она. «Сколько есть, столько есть. вы сможете кого-нибудь убить?» Услышав это сказанным вот так, откровенно и жестко, Вик засомневалась. «Я понимаю, что поставлено на карту», — отозвалась она, засовывая свой кинжал в чехол за голенищем. «И сделаю то, что требуется, если вы справитесь с семью остальными». Она предполагала пошутить, но он не улыбнулся. «Чем меньше, тем лучше». Конечно, вдвоем им придется нелегко. Она могла бы взять Агарка, но сказала себе, что он будет только мешаться под ногами. Она могла бы нанять кого-нибудь, но не было никого, кому бы она доверяла. «И вот так всю жизнь», — пробормотала Вик. «Излишек доверия может убить тебя в мгновение ока. Этот урок она выучила в лагерях. Выучила, может быть, чересчур хорошо, потому что теперь ей казалось, что недостаток доверия точно так же может убить. Только это произойдет медленно, на протяжении многих лет, проведенных в одиночестве и с постоянной оглядкой через плечо. Тем не менее, когда речь шла о схватке, от исхода которой зависело будущее Союза, пожалуй, трудно было найти более подходящего человека, чем Брэмер Дангорст. Он с немалыми усилиями натянул на себя шинель констебля, самую большую, какую Вик удалось найти, и тем не менее она едва не лопалась на плечах. Над верхней пуговицей блестел нагрудник кирасы, а многочисленное оружие отчетливо бугрилось под тканью. «Мне никогда не удавалось быть незаметным», — смущенно сказал он. «Если нам повезет, их мысли будут заняты другим». Вик сунула за пояс дубинку, и она была готова. «Как я слышала, судья собирается устроить из этого целое представление».